говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 18 августа. Анонс передачи. Президент Казахстана посетит Армению и Азербайджан. Названы народы, которые стареют медленнее остальных. Экс-сотрудник спецслужб Азербайджан ждет участь страшнее той, что постигла Турцию. В Азербайджане призывают лишить гражданства проигравшего армянину спортсмена. Итак, подробности новостного блока. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2016 году посетит Армению и Азербайджан, а также Сербию, ряд других стран. Как передает информационное агентство «Новости Казахстан», об этом сообщил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов. В Гюмри, далеко за полночь 17 августа, встретили победу борца греко-римского стиля Артура Алексаняна на 31-х летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро аплодисментами и салютом. Ночью, когда в Рио-де-Жанейро проходил поединок Артура Алексаняна с представляющим Кубу Луга Кабрерой, гюмрийцы собрались на площади Вартананс и болели за армянского спортсмена. После победы борца в финале турнира по греко-римской борьбе на улицах Гюмри начались празднования, люди пели и танцевали. Артур Алексанян завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Свою победу он посвятил охраняющим границу армянским военнослужащим и героям, погибшим во время Апрельской войны в зоне Карабахского конфликта. На церемонии награждения Артур Алексанян надел майку с изображением погибшего в ходе Апрельской войны младшего сержанта Роберта Абаджана, которому посмертно было присвоено звание Герой Арцаха. Олимпийский чемпион Артур Алексанян родился в 1991 году в Гюмри, является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом Армении. Между тем, в Баку призывают линчевать борца, проигравшего армянину. Об этом пишет азербайджанский сайт Hakin As, комментируя поражение азербайджанского борца греко-римского стиля Расула Чунаева армянину Миграну Арутюняну в полуфинале Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Согласно сайту, азербайджанские пользователи соцсетей даже предложили собирать подписи под петицией о лишении борца азербайджанского гражданства. Слышались также призывы линчевать спортсмена прямо по прилете в аэропорт, отмечает Hakin As. Согласно материалу, призыв отделять спорт и политику в случае с поединками с армянскими спортсменами несколько сомнительный. Более того, подчеркивается, что в данной ситуации борцовский ковер превращается в политический, и немалая часть азербайджанского общества делает из спортсмена героя только из-за победы над армянином, а после поражения казнит его. Таким образом, согласно Hakin As, Расул Чунаев, несмотря на свои многочисленные победы в прошлом, столкнулся с ситуацией, когда опускают из князей в грязи. Дорогие друзья, в нашей программе участвует заслуженный педагог нашей республики Бабушкина Александра Ивановна. В этом году исполнилось 60 лет школе номер 8 города Степанакерта. О месте и роли этой школы в вашей судьбе. Да, я в школе номер 8 проработала целых 30 лет. Время было очень хорошее по молодости. У меня был очень хороший класс, ученики. Я старалась сделать только добро. Как говорится, в то время я разбрасывала камни. Добро, знания. Наступило время собирать эти камни. Я приезжаю сюда и столько приятных встреч. Я уже забыла многих учеников. Они все подходят, благодарят меня. Так приятно. Высокого мнения о Бабушкиной Александре Ивановне ее бывшие ученики, а ныне сами педагоги. Заслуженный учитель НКР Вера Хачатурян. Я думаю, что нам, то есть нашему классу, 10-му Б-классу выпуска 71-го года школы номер 8, очень повезло, потому что мы учились в замечательной школе, где были замечательные педагоги, и всех нас сплотила и сделала друзьями на всю жизнь. Это наша любимая Александра Ивановна. Александра Ивановна стремительная, как цунами, и того же самого требовала всегда от нас. Она нас научила дружить, научила любить родину. И на ее примере я сама стала педагогом, и во всех своих делах я стараюсь быть похожей на свою учительницу. Александре Ивановне мы желаем быть всегда такой, любимой всеми, энергичной, доброй, великой оптимисткой и сеять вокруг себя добро, и сплачивать людей. И долгих-долгих лет жизни мы очень надеемся, что будем на ее столетии. Директор Степанакерского музыкального колледжа имени Саят Новы Карина Дадамян. Александра Ивановна для меня особый человек, потому что я и училась в школе. Благодаря Александре Ивановне я ее не оставила и параллельно училась в музыкальном училище. И это такой человек и не только позитивный, и не только добрый, она мужественный, очень благородный. Мы очень шухарные были в классе. И поэтому ей приходилось отдуваться за нас на этих педсоветах, на всяких собраниях. Но, тем не менее, она настолько нас всех любила, что все оставшиеся годы после 71 года мы всегда встречались, общались, мы ее все очень любим. Желаем ей только здоровья. Она настолько позитивный человек, что я думаю, что каждый год, если не каждый год, но она нас никогда не будет забывать и будет приезжать, и мы с радостью будем с ней встречаться. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Многодетная семья Севликянов проживает в селе Варанда Мартунинского района республики. В 2004 году в рамках социальных программ для них был построен дом. Они переехали в село из Степанакерта из-за того, что там у них не было собственного жилья. Отец семейства работает в сельской школе охранником. Занимается также животноводством. Как рассказала Алина Севликян, у них 13 детей, 4 сына, 9 дочек. Старшему 30 лет, младшему 5. Из них 5 замужем, женаты, имеют 13 внуков. Первое время, когда переехали в село, было очень сложно привыкнуть. И условия были не те, не было воды, приходилось приносить всю воду из родника. Сейчас питьевой водой обеспечены, но проблема с орошаемой. Будучи городской жительницей, животных, можно сказать, видела по телевизору. Но, переехав сюда, делала все, чтобы обеспечить своих детей. Если она суну гайляса с телевизора умлять, то знаю, если я калым стых, бустанрала, если же ворот сям шат. Бать, вурпезе, ереханы, паховеньки, димацала. Основной доход семья получает от животноводства и детское пособие. Большой семье и проблем немало, но основная, по словам Алины, это оплата за обучение дочери. Дочка – студентка Степанакерского медицинского колледжа. Оплата обучения за год составляет 150 тысяч драмов. Ей еще учиться 2 года. Степанакерт, Брышкакан техникум, на это Ахчика Суру, Минтас Рамкета, Зинца Райова, на Цацуэйнен Стыл, Мельш Депруцум Суру. Алина Севликян обратилась в различные инстанции за помощью, но пока безрезультатно. Американские медики назвали группу народов, которые на молекулярном уровне стареют медленнее остальных. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Genome Biology. Такими народами оказались латиноамериканцы, формирующаяся человеческая раса в Латинской Америке, а также цимани, индейцы, проживающие на территории современной Боливии. Первые в среднем живут 82 года, на 3 года дольше, чем европеоиды, вторые 84 года. Отмечается также, что ученые проанализировали 18 наборов образцов ДНК около 6 тысяч человек, представляющих 2 африканские группы – афроамериканцев, европеоидов, жителей Восточной Азии, латиноамериканцев и американских индейцев. В условиях, когда у нурсистов есть друзья в госорганах Азербайджана, недавние события в Турции могут показаться азербайджанскому руководству игрушкой по сравнению с той участью, которая ждет страну. Об этом в интервью руководителю русского бюро телевизионной программы «Азербайджан Саат» Эмину Ахмедбекову заявил бывший сотрудник Министерства национальной безопасности Азербайджана, старший следователь по особо важным делам Рамин Нагиев. По его словам, для предотвращения развития подобных событий нужна политическая воля руководства страны, которой так и нет, а все действия властей за последние 10 лет не поддаются пониманию. В Азербайджане любят декларировать себя последователями идей общенационального лидера, уверенно идущими по пути, основу которого заложил Гейдар Алиев. В действительности в жизни все происходит наоборот. Ломают то, что в свое время заложил Гейдар Алиев, заявил старший следователь по особо важным делам, экс-сотрудник спецслужб Азербайджана Рамин Нагиев. И о погоде в пятницу, 19 августа. На территории НКР ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 17-22 тепла ночью, днем 30-35 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.